Вы знали сэра Дэна? О, можете не сомневаться. 7 лет я по нему с ума сходила. Потому и джексоновских девушек бросила. Как, джексоновских девушек? Да, мы работали здесь, в казино де Пари. Это небольшое заведение, но там и сейчас работают девушки. Другие, понятно. Мои подружки, наверное, давным-давно разбежались. Когда вы познакомились с моим отцом? Ах, дайте-ка припомнить. Это было в марте. Да, в метро он наступил мне на ногу, и я его укусила. Когда меня что-либо внезапно поражает, я всегда кусаюсь. Да, он стал моим любовником в марте 1925 года. Ну, конечно, в марте, потому что я тогда еще жила на улице Вашингтона в одной квартире с Эльси Уильямс. Оу, и горячая была бабенка, насколько я могу судить об этом. Мужчины, только одни мужчины, утром, днем, ночью. Я называла этот притон клуб путешественников. Мой отец был влюблен в вас? О, да, конечно, во всяком случае, некоторое время. Поль уговорил меня поехать в Алжир. Ах, и дура же я была. Не понимала, чем все это может для меня кончиться. Что вы имеете в виду? Видите ли, ваш отец был... Призабавный человек с оригинальной фантазией. В общем, нам было хорошо вместе. И это моя вина, что мы расстались. Просто я больше не могла выносить эту трепку нервов. Одну минуточку, мисс Уотертон. Когда вы начали писать картины? Писать картины? Да. Значит, вы знаете? Догадываюсь. И документ свидетельствует об этом? Да. Вы когда-нибудь раньше рисовали? О, нет, нет. Я рисовала только, когда напивалась. А Поль всегда уверял, что алкоголь пробуждает во мне скрытый талант. Ух, эти его слова я никогда не забуду. Под конец он стал заставлять меня пить так много, что я заболела желтухой. Вы страдали желтухой? Нет. Боже мой, это какой-то ужас. Все кажется желтым, как в цветном фильме. В один прекрасный день произошла страшная драма. Я оставила поле в Алжире и направилась пешком в пустыню Бусаада. Мистер Фридленд, вы бывали когда-нибудь в Бусаада? Бусаада? Нет, не был. Ну и не ездите, не ездите, теперь там все разрушено. Когда вы начали рисовать? Когда Поль отыскал меня в Ленапуле, и между нами опять вспыхнула любовь. О, Ленапуль! Вспомнили! О чем вспомнили? Мистер Фридленд познакомился с Полем в Ленапуле. Машина мистера Фридленда сломалась, а я в тот день уезжала автобусом в Ниццу. Мистер Фридленд заходит к нам в дом и просит воды, а его встречает Поль в желтой рубашке, и они вместе пьют коньяк. А когда я вечером возвращаюсь домой... Всех этих глупых-глупых картин, которые Поль заставлял меня малевать, больше нет. Боже мой! Мистер Фридленд купил все картины, кроме двух. Одна с лимонами на люстре, а другая с треугольной рыбьей головой на подушке. Они были не совсем закончены, но впоследствии он и их купил тоже. Мистер Фридленд, а рыбу я раскрашивала маникюрными ножницами, у меня сломалась кисть. Эта картина теперь в Чикагском музее нового искусства. О, а где находится та с дурацкими лимонами? Один из величайших знатоков живописи в Буэнос-Айресе хранит ее у себя как бесценное сокровище. Шутка не дурна, не правда ли? Не нахожу. Сколько же вы написали картин для моего отца? О, мисс, много, много. Точно я не помню, но очень, очень много. Поль заставлял меня писать еще, еще, еще. Ох, поэтому-то я и ушла от него. А он думал, что я влюбилась в Эгмонта. Да нет. Все произошло из-за скипидара. Вы любите скипидар, миссис Роден? Я? Нет, думаю, что нет. То есть я, правда, не знаю. Ой, боже мой, это какой-то ужас. Если вы долго пишете красками, то от запаха скипидара можно заболеть, честное слово. Одну минуточку. Вы оставили Соро Дэна и уехали с этим, как его, с Эгмонтом? Да, это было так. Так, и навсегда забросили живопись? Ну, боже мой, конечно. Эгмонт терпеть не мог живописи. Эгмонт шофер. Молодец, Эгмонт. Мы открыли гараж около Гренобля. Отличный бизнес, всегда много туристов. Скажите, Сороден пытался удержать вас? О, да. Он на меня кричал. Я его кусала. Скандалы продолжались 3 недели. Поль хотел убить Эгмонта. Эгмонт хотел убить Поля. А я плакала, и все плакали. А потом Сороден сдался и заставил меня подписать письмо. Письмо? Да. Копия у меня здесь в сумке. Подлинник в швейцарском банке в Брюсселе. В этом письме я отказываюсь от всех прав на свои картины и торжественно клянусь никому и никогда не сообщать устно или письменно об этой сделке. Со своей стороны Сороден гарантировал мне... Впрочем, это уже вас не касается. Эгмонт засвидетельствовал это письмо, после чего мы пожали друг другу руки, пили коньяк